Давай, рассказывай. Алло. Да. Ой, я не успела соединиться, кого мне там продиктовали, но если меня соединили с вами, я хотела бы поговорить тогда. Так, я вас слушаю внимательно. Я бабушка своей любимой внучки. И Так. сегодня моя любимая внучка пошла вчера на праздник со своим молодым человеком, ей 19 лет. И Так. пришла под утро в 8 часов утра вся пьяная, грязная, как будто она где-то валялась. И это для нас, родственников, такой шок, что мы просто не можем прийти в себя. Я, например, не могу прийти в себя и не знаю, что мне делать, куда мне бежать, куда мне идти, сидеть ли мне. И я не знаю, что сейчас она спит. Так. Вот я звоню. У меня есть два вопроса. Первый. Если вы бабушка, то вам уже, если девочке 19, то вам уже под сколько? Мне 62. А как вы узнали о Доброфоне? О Доброфоне я узнала через свою дочь. Она сейчас на работе, она как-то через интернет узнала. Так и хорошо. Вас смущает то, что ребенок где-то пьянствовал и непонятно чем занимался? Я не понимаю, почему она это сделала. Я знаю, где она была и знаю, чем занималась. А Но где она была, почему? чем занималась? Но она была со своим другом у своей лучшей подруги на дне рождения. Так. Я позвонила этой подруге, она сказала, что она ушла со своим молодым человеком в 2 часа. Что было дальше, никто ничего не знает, потому что в 8 часов она пришла, как будто это не она. Первый раз в жизни в таком виде. А может быть, просто ребенку не объяснили, что алкоголь это не очень хорошо, Да что... нет. Я уже замечала, что вот когда к ней зайдешь, родители в разводе развелись, когда год. Папа алкоголиком был раньше. Ага. Мама окончила МИЯС, но тоже проблема со здоровьем, то работает, то нет, в депрессии постоянно. И вот мы с бабушкой еще со своей матерью уделяли ей очень много времени, лет до 15, когда она нуждалась в нашей, так сказать, помощи. Когда у нее не было никаких друзей, потом появились друзья, потом начала курить, потом окончила хорошо школу, потом поступила в институт, в не тот, в который бы ей хотелось. Выяснилось это через 2 месяца. Захотела его бросить, а я уже заплатила за него 90 тысяч. Я работаю врачом, и пенсия, вот весь все наши доходы. И это стоило мне очень большого труда заплатить за нее 90 тысяч, при том, что ее папа, который начал с ней общаться в 15 лет, он, в общем, ну, непростой человек. В каком смысле? Не имеет никакого образования, перестал пить, связан с криминалом. Я так догадываюсь, потому что он нигде не работает. Он получил квартиру, обставил ее как самый крутой олигарх, эту квартиру. И чтобы его никто не беспокоил, мои звонки со слезами по поводу Даши, что она не хочет учиться, что она то ходит, то не ходит. Его раздражали, он поменял симку. То есть Даша никому не нужна, получается. Ну, секундочку, но ведь Даше уже 19 лет. Что можно до просячего визга напиваться, приходить как свинья грязная. Ну, видимо, она считает это допустимым. Мне кажется, что я, конечно, понимаю, почему для вас это кажется недопустимым. Я, в принципе, тоже считаю это недопустимым. Но, к сожалению, она уже взрослый человек с точки зрения общества. Поэтому мне кажется, что мудрее в этой ситуации было бы поступить не так, как вот сейчас вы пытаетесь как-то насильно ей помочь или еще что-то сделать, а подождать, пока она я не знаю, наиграется, собьется, набьет шишек, может быть, забеременеет, сделает аборт, еще что-нибудь, когда она в конце концов поймет, что то, чем она занимается, это не самое лучшее вообще занятие, придет и попросит о помощи, вот лишь тогда помочь, потому что, ну, а что можно сделать? Я не думаю, что бабушка может являться авторитетом для 19-летней девочки, которая... Нет, я уже давно для нее не авторитет. Для нее авторитет папа, который на нее чихать хотел, который вообще с ней... Мне кажется, он подпустил ее на какое-то расстояние, а сейчас опять ее вычеркнул из своей жизни, потому что 15 лет они вообще не общались. Мне кажется, что вам не стоит так много вообще... Я понимаю, что вами движет, но это исключительно... Это не мудрое решение. Это вы знаете, моей решение. Подруги... Так. Дочка. Так. Так. Дочка. Она отлично окончила школу, рано вышла замуж. И вот она спилась и превратилась в такого бомжа, что она живет здесь рядом все время... Перед моими глазами. А Наталья такая хорошая была мать для нее. Родила эту девочку. Девочка говорит, бабушка, никому не говори, что у меня есть мама. Но внучка хорошая. Как бы компенсация за дочку. Я так боюсь, что если эту ситуацию никак не контролировать, она станет такой же. Бомжиха, ну, хорошо, а вот люди, которые становятся бомжихами, алкашами и остальными, ведь так или иначе это их осознанный выбор. Или неосознанный, а инстинктивно животный выбор. То есть мы-то понимаем, что движет этими людьми, но навязать им свое мировосприятие невозможно. Просто если не перестать пытаться насильно помогать, то в случае критической ситуации она не сможет расценивать вас как того, к кому можно обратиться за помощью. В случае действительно критической ситуации ей не к кому будет идти. А что сейчас не критическая ситуация? Ну а что критического в этой ситуации? Совершенно нормально для девочек в каком-то таком возрасте заниматься тем, чем они занимаются. Они же глупые девочки, они же живут эмоциями. Она влюбилась в этого человека, она мне сказала, что просто у них такая гармония, они так дорожат друг другом, и вдруг они ушли вместе в 2 часа, она возвращается никакая, как настоящая бомжиха, которая где-то валялась. Ну, то есть никакая, она была грязная или что, я не пойму, может, она упала куда-то, будучи пьяной. Я ее не видела, это мне дочка рассказала, потому что она зашла тихо-тихо в квартиру, а та собиралась на работу. Мы живем в соседних подъездах. Угу. И удобно. Говорит, ты еще не ушла? Как я рано пришла. И вся, говорит, чулки разорваны. Видно, она плакала, тушь по лицу размазана. Куртка в побелке вся. Она, наверное, стоять, может быть, даже не могла, обо что-то там опиралась. Ну, если бы ей было 15 лет, да, тогда тут бы по-другому, другой уже разговор был. А так как ей уже аж 19 лет, хотя, если честно, я вот наблюдал судьбу девочек, которые вот так вот себя ввели в 19, и к 25 они, ну, совершенно безинтересные особы, которые максимум, что могут, это родить ребенка, и все. И то, то есть, это единственное, что они могут, только потому, что у них есть матка, и такие функции на женщину возложены природой. Никому не нужного ребенка. Ну почему? Ей же нужного. Она там осознает себя как потенциальную мать и так далее. Что будет дальше с этим ребенком, конечно, непонятно. И все-таки я настойчиво советую объяснить, попытаться, по крайней мере, донести, что это не самый лучший путь, какие-то перспективы обрисовать, да, того, что в конце этого пути можешь ждать, и просто отойти в сторонку, наблюдать. Да, я понимаю, что это тяжело в эмоциональном плане, потому что все-таки как кровиночка, как же так, ой-ой-ой, все это грустно и печально, но необходимо пожертвовать собственным эмоциональным состоянием ради того, чтобы все-таки осталась возможность какого-то контакта, потому что если постоянно пытаться капать на мозги, то в результате она просто перестанет слышать, совсем перестанет слышать. И достучаться как-то уже в нужной ситуации не получится. А если сидеть сложа руки, получится? А то что ты если сама сидеть сложа руки? Сама себе никогда не простишь, почему не помогла, почему... А не... как? Хорошо, секундочку. А как можно помочь в этой ситуации? В 19 лет у девочек нету мозгов. У них другие органы работают. Поэтому ожидать каких-то осознанных действий от 19-летней девочки глупо. Ну, в большинстве, чаще всего. Конечно, бывают исключения. И родители... Ну, мне тоже было 19 лет. Я вообще понятия не имела. 19 лет в другом обществе было. В другом совсем. В другом обществе с другими моральными какими-то правилами. Просто не представляю, как мне жить. Да, спокойно жить. Как мне жить, я просто не представляю, как. Переживать. Она еще вчера приходила, была здесь. С бабой сидела, как лиса. Бабуля, я тебя люблю. Ты не думай, что я тебе времени мало уделяю. Я тебя очень люблю больше всех. Так, ну вот, замечательно, даже хорошо. И вот на следующий день вот такое. Слушайте, ну это не трагедия. Девочка, ну, погуляла где-то. Возможно, она таким образом экспериментирует. Всякое может быть. В этом же нет чего-то критичного. У нее конечности на месте все? Голова на месте? Я думаю, что не на месте. Ну, потому я... что до такого состояния себя довести может только ненормальный человек. Ну, нормальный, ненормальный. К сожалению, в современном обществе употребление алкоголя является нормой. И многие люди удивляются, когда кто-то отказывается пить. Возможно, это ее попытка социализироваться и так далее. Поэтому главный тезис, который я пытаюсь донести, то, что насильная попытка помочь, изменить ее отношение к каким-то вещам, не принесет ничего хорошего, кроме отторжения мнений каких-то. И, в общем, нужно дать ей возможность опуститься в глубины своего несовершенства, а потом помочь уже из них выйти. Будет поздно уж. Поздно не будет. Поздно будет, если ее машина собьет или кто-нибудь зарежет. Вот тогда будет поздно. А до тех пор, пока конечности на месте, пока кровь циркулирует в организме, не поздно. Ну или что? Или закрыть ее под замок, или что? Это вариант, это выход? Нет. Совсем. Тем более, человеку уже 19 лет, довольно много. И относиться к нему как к маленькой девочке уже не совсем правильно. Я пытаюсь что-то с ней разговаривать. Мне 19 лет, это моя жизнь, я сама все знаю. Да, совершенно верно. И именно такая позиция будет до когда тех пор. Она начала курить, я об этом узнала только в 11 классе, 2 года назад. Так. А сейчас она даже не скрывает, что она курит. Да, курю. Так а зачем ей что-то скрывать, я не понимаю. Да, курение это плохо, но... Все же так делают. Она, возможно, оправдывает свое поведение тем, что все же курят, и я буду курить. К сожалению, этот стадный рефлекс, он давлеет над многими юными особами. Они ничего не могут с этим поделать. Ну почему гены не работают? Да, гены-то работают. Просто сейчас работают больше не гены, а другие органы, в которых хлещут гормоны, и голова не включается. Пару лет пройдет, ситуация изменится. Ладно, спасибо. Да, успехов. Спасибо. Здоровья.